10:03. Бекки не плакала. Долго сидела, вцепившись в руль, сжав его пальцами до того крепко, что косточки побелели, хотя она никуда и не собиралась ехать. Просто сидела в машине на стоянке, глядя на квадрат черных плексигласовых входных дверей торг-центра. Временами казалось, что ярость подминала все ее тело, будто она была астронавтом, испытывающим притяжение какого-то большего, более плотного и ужасного мира. Ее сжимало. Она чувствовала, как из нее выдавливается воздух. Уходя с работы, Родж обычно выходил в этой части торг-центра. Завидя она его сейчас, выйдя он через эти черные стеклянные двери, щурясь на солнечном свете, она бы завела машину, дала по газам и направила бы свой малыш Volkswagen прямо в него. Мысль врезаться в него на машине, тупой удар, вскрик, хруст шин переезжающих тела, полнила ее восторгом, помогала легче переносить жестокое инопланетное тяготение. Он держал ее в любовницах, а сам месяцами соображал, как от нее отделаться. Пользовал ее как хотел, в лицо кончал, в волосы, а она вела себя так, будто ей это нравилось, ресницами хлопала да мурлыкала, и вот теперь ее уязвляло, что он считал ее жалкой девчонкой, а себя правым. От этого вопить хотелось так, что глотку резало. Тяготение удвоилось, утроилось, Бекки чувствовала, оно плющило ее органы. Ее с ума сводила легкость, с какой он затоптал ее, раздавил у себя под каблуком, ухандокал с таким чистоплюйским умением. Сейчас, небось, по телефону с женой говорит, плетет ей, как выговаривал ей, как тяжко было уволить ее, когда она умоляла, рыдала и оправдывалась. А жена, небось, его утешала, словно бы это ему довелось утром пережить что-то ужасное. Это было неправильно. «Это неправильно!» — цедила она сквозь зубы, бессознательно давя на педаль газа, будто делая ударение на каждом слове. Машина не была заведена, но она все равно давила на педаль. «Это неправильно!» Нужно было чем-то себя успокоить, и Бекки рывком открыла бардачок, откопала в нем флакончик с кокаином, режущим как бритва. Его Родж прикупил для себя во время поездки по приобретению изумрудов в Колумбии. Кокс пулей впился в мозг. Бекки заметила свои черные кружевные трусики, скомканные в открытом бардачке. Вид их вызывал какое-то смутное ощущение униженности. Она схватила их, чтобы снова надеть. Трусики зацепились за рукоятку ее же рождественского револьвера, и она потянула его вслед за ними. Смит & Вессон был упрятан в набедренную кобуру с ремешками и пряжками. Так она хранила его, хотя ни разу никуда не надевала. Увидеть его было все равно, что вдохнуть полной грудью. Бекки взяла в руки оружие, держала его и сидела очень спокойная. Ребенком накануне Рождества Бекки иногда доставала любимый стеклянный шар с сыплющимся снегом, внутри которого виднелся прудик и катавшийся среди блеска люди в одеждах XIX века, с треском поворачивала ключик сбоку и слушала музыку, ласковые рождественские песни, и рассказывала сама себе всякие истории о людях внутри стекла. Вдруг она поняла, что сейчас делает то же самое, только с револьвером, а не со стеклянным шаром. Она смотрела вниз на гравированный серебряный ствол, и ей виделось, как входит она с ним в бриллианты посвящения. В ее воображении Родж был все еще в конторе, говорил по телефону с женой, не замечая, как она заходит в магазин. Она подплыла к параллельному телефону в уголке оформления покупок и сняла трубку. «Миссис Льюис», — произнесла Бекки вежливым общительным тоном. «Привет, это Бекки. Просто хотела сказать вам, что бы Роджер ни наговорил вам про меня, все это неправда. Он просто не хочет, чтобы вы знали, что я его любовница». Он говорил, мол, если я когда попробую рассказать вам правду о нас, он устроит так, будто я украла что-то из магазина, и меня арестуют. «Только я знаю, что в тюрьме и дня не проживу, даже ночи одной, и мне тошно от одной мысли, что я впала с ним в грех супружеской неверности. Мне вины своей пред вами не загладить, но я могу просить вас о прощении. Я так виню себя, миссис Льюис. Вам ни за что не понять, как сильно виню». И после этого она стреляется прямо в его магазине, прямо у телефона. Так ему и надо. Пусть остается один на один с трупом и кровью по всему ворсистому белому ковру. Или, может, она войдет так гордо к нему в контору, приставит револьвер к виску и спустит курок у него на глазах. Хотелось услышать, как он закричит, прежде чем она это сделает. Она уже с полчаса сидела в машине, мысленно выкрикивая слово «нет». Теперь его очередь. Появилось чувство, будто за услышанный всего один его вскрик «нет» едва ли стоило вышибать себе мозги. Ей нужно было увидеть ужас у него на лице. Нужно, чтобы он знал, не все в его власти. Но, с другой стороны, если хотелось увидеть ужас на его лице, так, может, лучше уж на него револьвер наставить? В член ему нацелить? Поглядеть, станет ли он умолять, как она умоляла? Или заставить его СМС-ку с правдой послать жене? Заставить съесть бриллиантов на 10 тысяч долларов? Заставить послать по электронной почте сообщение всем в бриллиантах посвящения с извинениями перед всеми ними лично за то, что трахал 20-летнюю продавщицу, выставляя себя на позор перед Господом и своей женой? Варианты крутились в голове, словно блистающие снежинки в стеклянном шаре, как переливающийся ярким бриллиантом колумбийский кокаин. Она не заметила, как вновь влезла в нижнее белье. Так она чувствовала себя чуть менее грязной. Солнце уже здорово поднялось над деревьями, в машине становилось все душнее, и вдруг ей понадобилось выйти на свежий воздух. Оружие она прихватила с собой. От подернутой дымкой яркости позднего утра у нее заболела голова. Она вновь залезла в машину за дешевенькими розовыми очками от солнца. Стало лучше. Заодно и налитые кровью глаза прикроют. Уверенности, что дальше делать, у нее не было, но она понимала. Делая это, выглядеть нужно хорошо. Еще раз залезла в машину за цветастой банданой, которой подвязывалась, убирая волосы от лица на стрельбище. Наконец, задрала юбку и прицепила кобуру на бедро. Было еще рано, и внутри торгцентра оживления не было. Разрозненные посетители бродили меж магазинов. Каблуки ее выстукивали по мрамору, как выстрелы. С каждым шагом крепло ощущение, что позади остаются все раздумья и все тревоги. Второй раз за утро Бекки поднималась по лестнице в центральном зале. На полпути кобура стала соскальзывать с бедра. Она вряд ли замечала это, пока кобура резко не скользнула до колена. Бекки неловко потянула ее на ходу, не сбавляя шага. Она не смотрела, куда шла, и плечом врезалась в парня, спускавшегося по лестнице мимо нее. То был тот самый высокий и худой, как жердь, чернокожий юнец, работавший в обувном Биг и несший в руках пару стаканов с охлажденным кофе. Она на него не взглянула и не оглядывалась, пытаясь приладить кобуру на место. Чуяла, будто малый остановился и пялился на нее. Не было у нее никакого волнения. Типа так же остекленела и такая же неживая, как и одна из катающихся на коньках в ее старом стеклянном шаре. Вот и удивилась, когда уже на самом верху лестницы колено подвернулось, и она споткнулась. Она даже не замечала, что ноги у нее трясутся. Какой-то пижонского вида жердяй с вьющимися волосами, явившись из ниоткуда, схватил ее за локоть и помог сохранить равновесие. В свободной руке жердяй держал свой завтрак, обернутую бумагой лепешку, напичканную всяким разным. Из нее вылетел омлет и разлетелся по полу. «Вы в порядке?» — спросил он ее. Прыщавый луналикий малый в слишком тесной полосатой тенниске, липшей к его мужским грудям. От него пахло горячим мексиканским соусом и невинностью. «Отлепись!» — поморщилась Бекки и вырвала руку из пухлой ладони жердяя. От его касания ужас пробирал. Малый отпрянул, и она нетвердо зацокала дальше, но эта гребаная кобура опять сползла на колено. Она слабо закрепила пряжками ремешки. Бекки выругалась, рванула пряжки, сорвала кобуру и прижала всю эту похабень к животу. Если бы кто увидел, то, может, решил бы, что это сумочка. Бриллианты посвящения внутри являли собой лабиринт стеклянных витрин, пуленепробиваемых гробов для искусно выложенных браслетов и серег, крестов и медальонов. Родж стоял в дальнем углу за прилавком. Он завершал расчеты с миловидной темнокожей женщиной в голубином плаще или платье и таким шарфом на голове, какой носят арабки. Хиджаб, вот как он называется. Бекки втихомолку гордилась тем, что знает это. Не такая уж она невежда, как Родж считает. Родж принимал у дамы-мусульманки заказ с показным спокойствием, говорил ласковым, одобрительным тоном, который всегда пускал в ход, если предстояло вот-вот на ком-то заработать деньги. Он оставил проход в контору открытым, и Бекки устремилась в него, держа руки пониже, чтобы за витринами ему не было видно оружия. Поймав его взгляд, она кивком головы указала: «Давай за мной». Он стиснул зубы. Мусульманка, заметив, как изменилось выражение его лица, полуобернулась. Бекки увидела, что на груди у нее в рюкзачке кенгуру с прорезями висел младенец. Уткнулся личиком маме в грудь и спал под полосатой голубой шапочкой. У мамы над темными глазами мохнатились громадные ресницы. Она и в самом деле была очень миловидна. Бекки подумала, а примеряла ли мусульманка что-нибудь и не сказал ли ей рот, что она непорочная. Она миновала их обоих и прошла в контору, прикрыв за собой дверку панель. Ее трясло от возбуждения, и мысли не было, что вокруг есть какие-то другие люди. Окно, выходившее на зады торгцентра, было все еще распахнуто, и Бекки прошла за стол, рассчитывая, что очередной глубокий глоток наружного воздуха сможет ее успокоить. Потом Бекки увидела изображение на экране айфона Роджа и застыла. Сняла солнечные очки, положила их, мигая, и всмотрелась в экран. «Минуточку, мэм», — донесся ровный, ласковый голос Роджа. Только Бекки вполне знала его, чтобы распознать едва скрываемое подспудное нетерпение. «Я сейчас же вернусь». «Все в порядке?» «Да, в полном, в полном. Всего одну минуточку, и мы вас с благодарностью отпустим. Спасибо, большое вам спасибо». Бекки слышала его бормотание, но вряд ли вникала в него. То был попросту шумовой фон, как шорох воздуха в системе очистки и охлаждения воздуха. На экране настольного компьютера была открыта программа обмена сообщениями. Родж обменивался посланиями с кем-то по имени Бо. Самой последней картинкой было фото Бекки, стоявшей на коленях в блестящих серебристых трусиках с раскрытым ртом, тянущейся к чьему-то члену. А снизу последний из посланий Роджа. «По крайней мере, у меня навсегда останется это, чтобы помнить о ней. Плюс она обожала этот дул срачки. Даже просить не приходилось. Второе свидание». И ответ Бо. «Черт, да ты пижон, аж противно. А чего это со мной ничего хорошего никогда не случается?» Родж скользнул в контору, увидел, как она всматривается в компьютер, и приуныл. «Окей», — выдохнул он. «Признаю, это было опрометчиво. Мне ни с кем не следовало делиться этим фото. Я был в расстройстве и пробовал подбодрить себя, опускаясь до бессердечия и неприличия. Ну так застрели меня за то, что чувствовать способен». Бекки разразилась лающим смехом.